Эпизод 11. Окрестности Ленинграда, 1 января 1943 года. Когда Даниэля оттаскивали, его лицо уже успело покрыться инеем. Под носом, в уголках глаз и рта. Иногда убитых просто оставляли на морозе, чтобы они окоченели, так было проще их уносить. Но Даниэль лежал поперек дороги, мешая тому, кто должен был сменить пулеметный расчет. Поэтому двое солдат оттащили его в сторону и положили на два пустых ящика из-под боеприпасов, отложенных для костра. Халгрим Дали повязал мешок ему на голову, чтобы не видеть маску смерти с этой ужасной улыбкой. Эдвард уже связался с теми, кто занимался братскими могилами на участке Север, и объяснил, где лежит Даниэль. Ему обещали этой же ночью прислать двух солдат похоронной команды. По приказу командира отделения, больной Синдра покинул постель, чтобы остаток смены дежурить вместе с Гюдбранном, и перво-наперво им нужно было очистить испачканный пулемет. «Кёльн разбомбили в порошок», — сказал Синдра. Они лежали бок о бок на краю окопа, в узкой яме, откуда им было хорошо видно ничейную полосу. Гюдбран вдруг осознал, до чего неприятно находиться так близко к Синдре. «И Сталинград к чертям», — продолжал Синдре. От холода Гюдбран ничего не чувствовал. Его голова и тело стали будто ватными, все происходящее вокруг уже не имело к нему никакого отношения. Единственное, что еще регистрировало сознание, это обжигающие руки заледенелый металл и то, что пальцы никак не хотят слушаться. Он попробовал снова. Рядом на снегу на шерстяном одеяле уже лежали ложа и спусковой механизм пулемета, а вот с затвором было хуже. В Зенхайме их учили брать друг у друга детали пулемета и собирать их с завязанными глазами. В Зенхайме, в прекрасном теплом немецком Эльзасе. Теперь все было не так, и он не чувствовал, что делают его пальцы. «Ты слышишь, — говорил Синдре, — русские придут и убьют нас, как они убили Гюдессона». Гюдбран помнил немца, капитана вермахта, которого очень позабавил Синдре, когда сказал ему, что родом из далекого хутора под названием Тотен. «Тотен? Вин Тотенрайш!» — смеялся капитан. Примечание. Тотен, вроде «царство мертвых»? Тотен – начальная часть немецких слов, означающая «мертвец-покойник». Наконец, крышка затвора поддалась. «Черт!» – голос Гюдбрана дрожал. «Здесь везде кровь. От нее тут все намертво смерзлось». Он снял рукавицы, взял масленку с ружейным маслом и прижал ее к затвору. Из-за холода желтоватая жидкость стала вязкой и густой, но он знал, что маслом можно растворить кровь. Он закапывал его себе в ухо, когда у него бывал отит. Синдра вдруг прислонился к Гюдбрану и начал ковыряться ногтем в патроне. «Вот тена!» — он посмотрел на Гюдбрана и оскалил свои гнилые зубы. Его бледное небритое лицо было так близко, что Гюдбран почувствовал отвратительный гнилостный запах. Впрочем, все они здесь так пахнут. Синдра поднес палец к лицу. «Кто бы мог подумать, что у этого Даниэля столько мозгов, а?» Гюдбран отвернулся. Синдра с интересом рассматривал кончик пальца. Но он их не особо использовал. А то бы той ночью он не вернулся назад с ничейной полосы. «Я слышал, вы хотели дать дёру. Ну да, вы же были этими, хорошими друзьями». Сначала Гюдбран не расслышал. Слова будто доносились издалека. Но когда их отзвуки достигли его, он внезапно ощутил, как по телу снова разливается тепло. «Немцы и не думают дать нам отступить», — продолжал Синдре. «Мы здесь все передохнем, все до последнего черта». «Нет, вам надо было драпать. Большевики, по крайней мере, обошлись бы не так, как Гитлер, с такими парнями, как ты и Даниэль. В смысле, с такими хорошими друзьями». Гюдбран не отвечал. Тепло уже достигло кончиков пальца. «Мы решили удрать туда этой ночью», — сказал Синдре. «Халгрим Дали и я. Пока не поздно». Он извернулся в снегу и посмотрел на Гюдбрана. «Чего ты боишься, Йоханссон?» — сказал он. И снова оскалился. «На кой, по-твоему, мы сказались больными?» Гюдбран сжал пальцы ног в сапогах. Теперь он их уже практически чувствовал. Стало тепло и хорошо. Но вместе с этим ощущалось еще кое-что. «Ты с нами, Йоханссон?» — спросил Синдре. «Вши!» «Да, ему стало тепло, но он не чувствовал вшей. Прекратился даже свист ветра под каской». «Так это ты распускал те слухи», — сказал Гюдбран. «Чего? Какие еще слухи?» «Мы с Даниэлем говорили о том, чтобы уехать в Америку, а не бежать к русским. И не сейчас, а когда война закончится». Синдре пожал плечами, посмотрел на часы и поднялся на колени. «Попробуй только, я тебя пристрелю», — сказал Гюдбран. «Из чего?» — спросил Синдре и кивнул на детали пулемета, разложенные на одеяле. Их винтовки были в укрытии, и они оба прекрасно понимали, что прежде чем Гюдбран успеет сбегать туда и обратно, Синдре будет уже далеко. «Оставайся тут, Йоханссон, и подыхай, если охота. Передавай привет Дале и скажи, что пришла его очередь». Гюдбран сунул руку под куртку и достал штык. Свет луны сверкнул на потускневшем стальном лезвии. Синдре покачал головой. «Парни вроде вас с Гюдессоном, фантазеры. Убери нож, пойдем лучше со мной. Сейчас русским по озеру подвезут провизию, свежее мясо». «Я не предатель», — ответил Гюдбран. Синдре встал. «Если ты попытаешься заколоть меня штыком, голландцы на посту прослушивания услышат нас и поднимут тревогу. Подумай башкой, кому из нас они скорее поверят, что он пытался предотвратить побег другого? Тебе, о ком уже ходят слухи, что ты намылился удрать? Или мне, члену партии?» «Сядь обратно, Синдре Фёлке». Синдре рассмеялся. «Дрянной из тебя убийца, Гюдбран. Ну, я побежал. Дай отбежать метров на 50, а уж потом поднимай тревогу, и всем будет хорошо». Они посмотрели друг на друга. Между ними начали падать пушистые хлопья снега. Синдре ухмыльнулся. «Снегопад и лунный свет одновременно. Редкое зрелище, а?»